Глава 8. Гауптман, сидя в кресле уже в который раз, перебирал в памяти разговор с майором. Гложущее недоумение было единственным чувством, терзавшим измученную голову. Безрезультатные поиски неуловимых русских партизан, беспомощность в тщетных попытках помешать их замыслам, предугадать следующий шаг противника и та несоразмерная цена, которую пришлось заплатить за две русские могилы. В такой обстановке единственной наградой, на которую он мог рассчитывать, было отсутствие наказания, а вместо всего этого столь ясно высказанное обещание ордена. Но приятные сюрпризы на этом еще не закончились. За окном раздался шум приближающегося автомобиля, и когда он остановился в поле зрения, из него вышел офицер в сопровождении унтера. Этого не могло быть, но это были его егеря. «Здравствуйте, герр Гауптман!» Зайдя в комнату, обер-лейтенант Майер вначале официально его поприветствовал, а затем тише добавил: «Рад видеть вас, Генрих!» Фон Штайнберг, еще не веря собственным глазам, вскочил с кресла и, забыв о ранении, попытался протянуть руку для приветствия, но контузия опять напомнила о себе, и он, пошатнувшись, задел раненой рукой о спинку кресла, что вызвало очередную вспышку боли. Так что обер-лейтенанту пришлось подхватить своего командира и бережно усадить обратно. В первые минуты встречи Гауптман буквально не давал Майеру открыть рот. Короткий монолог свелся к нескольким фразам, повторяющимся в различной вариации. Как? Какими судьбами? Что с ротой? И куда делись эти русские головорезы? Иоганн с улыбкой выдержал этот шквал вопросов и не спеша ответил: «Начну с конца. После вашей воздушной атаки, Генрих, эти русские исчезли, просто испарились. В районе нашей ответственности установилась тишина. А еще через несколько дней пришел приказ из Берлина о передислокации роты. Причем конечный пункт не был указан. Мы ожидали всего что угодно, вплоть до перевода на Западный фронт или расформирования. Но вместо этого нас разместили в бывшем поместье под Шпандау и начали муштровать. Мы бегаем, скачем на лошадях, стреляем из всего огнестрельного, пожалуй, кроме только гаубиц, лазаем по канатам, метаем ножи. Нас учат какой-то японской борьбе. Ребята, если остаются на той силе, смеются и говорят, что из нас делают то ли циркачей, то ли олимпийцев». В это время раздался клаксон автомобиля. Майер встрепенулся и с явным огорчением начал прощаться. «Скорее выздоравливайте, Генрих. Вся рота ждет возвращения нашего Гауптмана. Тем более, что, как я слышал, вы остаетесь нашим командиром. А вот это егеря просили передать лично вам в руки». И обер-лейтенант крикнул в сторону двери: «Йозеф, зайдите!» По этой команде в палату зашел унтер-офицер Кранц с большой плетеной корзинкой, прикрытой крышкой. А из нее, как из сказочного рога изобилия, появились соблазнительно пахнувшие пряностями копченые окорока и шпик. «Угощайтесь, герр Гауптман!» – негромко проговорил он, улыбаясь. «Нам, дабы не забывали егерское искусство, разрешили поохотиться, вот ребята и постарались для вас». Несмотря на прусскую выдержку, фон Штайнберг ощутил, что у него слегка защипало в глазах, и он снова почувствовал себя дома, среди своих офицеров и солдат, с которыми сможет пройти сквозь любой огонь. Но его невольно выручил повторный, более продолжительный сигнал, который позволил в некотором роде сохранить лицо. Майер и Кранц четко отдали честь и вышли. Наступил вечер, Штайнберг мгновенно заснул, едва добравшись до кровати. Слишком много хороших известий опьянили барона, он вновь ощутил себя совсем молодым юнкером, когда на пари залпом осушал бутылку шампанского. 8 часов сна вернули ему силу, тело и душа наполнились энергией, и даже раненая рука не так сильно напоминала о себе. исчезли раздражительность и угрюмость. Первым столь благоприятное изменение в характере Гауптмана заметил парикмахер, который, подобно своему великому предку Фигаро, отличался некоторой болтливостью, вызывавшей у его титулованного клиента гримасу неудовольствия, иногда сопровождаемую коротким «Хальт ди клаппе!» – «Заткнись!». Теперь же в процессе бритья барон со снисходительной улыбкой выслушал все местные новости и даже соизволил рассмеяться над немудреным анекдотом. Врач, за которым был закреплен Гауптман, тоже был в восторге от такого покладистого и дисциплинированного пациента, готового идти на любые процедуры, только бы приблизить долгожданный день исцеления и выписки в строй. Вершиной жертвенности стало безропотное употребление кефира, а доктор, считающий себя сторонником школы знаменитого профессора Мечникова, искренне верил, что этот напиток способен исцелить все человеческие заболевания. А посему с нескольких близко расположенных ферм на кухню госпиталя регулярно поступал этот напиток здоровья. Штейнберг, которого в далеком детстве заботливая няня наряду со сказками Андерсона перекормила еще и вышеупомянутой кислятиной, его ненавидел и утверждал, что с тех пор единственный продукт, производимый коровой, который ему по вкусу, это хорошо прожаренный бифштекс. Но цель оправдывает средства, и единственное, что мог себе позволить барон, выпивая ежедневную порцию кефира, несколько передразнивать доктора и бурчать «ad usum externum» для наружного применения. Но зато вечера были прекрасны. Фройлейн Грета, заручившись согласием врача, регулярно читала вслух своему подопечному разнообразную литературу, аккуратно обновляемую майором. Частые встречи сдружили двух офицеров. Майор, будучи старшим и по возрасту, и по званию, относился к Гауптману как к своему протеже и, заручившись его согласием, перешел на обращение по имени, естественно, без посторонних лиц. Да и его добротный прусский юмор все чаще звучал в разговоре. Сочинение Дениса Давыдова сменила «Партизанская война» Гершельмана, а «Войну и мир» Толстого книга «Преступление и наказание» Достоевского. Попав в этот конвейер исцеления и самообразования, Гауптман даже не обратил внимания, как во время очередного планового медицинского осмотра с него сняли мерку, и в одно прекрасное утро майор фон Тельхейм вместо очередной порции книг привез великолепно пошитый и отлично выглаженный офицерский мундир. Не был забыт железный крест второго класса, аккуратно приколотый к кителю. «Прошу примерить, герр Гауптман, ваш эскулап наконец дал добро, и мы можем с вами совершить небольшую автомобильную поездку». Фройлен Грета поспешила удалиться из комнаты, а фон Штайнберг на какое-то мгновение прижал мундир к сердцу, а затем с помощью денщика майора стал облачаться в идеально сидевшую на нем форму. Вот только с кителем возникли небольшие проблемы. Перевязанная рука никак не хотела влезать в рукав. Его пришлось набросить на плечи. Фон Тельхейм поспешил утешить несколько расстроенного барона нехитрой прусской шуткой. «Ничего, Генрих, не расстраивайтесь. Мундир для прусака все равно, что корсет для парижанки. Но и она, будучи в положении, носит его расшнурованным. А вам все же терпеть не 9 месяцев. Ха-ха-ха!» И, желая окончательно успокоить собеседника, громко позвал: «Фройляйн, прошу вас, заходите и полюбуйтесь на нашего героя!» Грета, которая и не думала далеко уходить, вернулась в комнату и сияющими восторгом влюбленными глазами окинула взглядом польщенного таким вниманием барона. «Герр фон Штайнберг, вы настоящий немецкий рыцарь, и ни один другой костюм, каким бы роскошным он ни был, не подходит вам лучше». «Да, Генрих, я чуть не забыл. Вы награждены железным крестом первого класса, который получите лично из рук полковника Николая. А вот этот знак боевого отличия примите прямо сейчас». С этими словами майор прикрепил к кителю чуть ниже железного креста знак за ранение третьей степени. «Поздравляю, Генрих, но я думаю, что в списке ваших наград вы никогда не подниметесь до первой степени, во всяком случае, в этой номинации. Ха-ха-ха». Фройлен Гретта, не понимая, о чем идет речь, попыталась вступиться, как ей показалось, за обиженного возлюбленного и ответила: «А я прямо-таки уверена, что герр барон достоин самых высших наград, и рано или поздно их получит». Ее слова прервал жизнерадостный хохот майора, к которому присоединился несколько сконфуженный гауптман. Грета, не видя ничего смешного в своих словах, покраснела и выбежала из комнаты. И только вечером пожилая кухарка, почтенная наружность которой так и просила добавить к имени Марта приставку «благочестивая», заслужившая это звание, как утверждали злые языки, своей повышенной любовью к гусарам, уланам и прочим кентаврам прусской армии, открыла ей причину веселья офицеров, вызвав, впрочем, новую волну смущения у Гретты. «В перечне боевых заслуг, моя милая, дающих право на награждение знаком первой степени в золоте, есть, увы и ах, и потеря мужского достоинства». Более серьезный разговор между офицерами состоялся уже в автомобиле. «Запомните, Генрих, наш с вами шеф совершенно не похож на заурядного прусского оберста, которых вам пришлось повидать немало. Этот человек имеет право делать доклад непосредственно кайзеру, и от этой информации зависит жизнь сотен и тысяч германских солдат, да и судьба Рейха в целом. Отвечайте смело на его вопросы и не старайтесь произвести впечатление. Он привык оценивать своих сотрудников, а вы уже, один из нас, по конкретным делам. Могу добавить еще одно. Вы везучий человек, Генрих. И если удача и дальше не оставит вас своим вниманием, то следующую награду вам придется примерить на свою шею». На несколько недоуменный взгляд собеседника майор конкретизировал: «Поур ле мерите, это как минимум». Примечание. Орден, бывший высшей военной наградой Пруссии до конца Первой мировой войны, неофициально назывался «Голубой Макс». Конец примечания. За этим разговором, а если быть абсолютно точным, монологом, время пролетело незаметно, тем более что прославленные немецкие дороги напоминали больше разглаженное утюгом полотно, на котором не осталось ни малейшей морщинки. Автомобиль остановился возле одноэтажного особняка, окруженного ажурным металлическим забором. Водитель несколько раз посигналил, открылась калитка, и седой высокий мужчина с выправкой старого служайки подошел к машине и заглянул в салон. «Здравствуйте, герр фон Тельхейм. Герр Оберст уже дважды справлялся о вас. Он, кстати, во дворе знакомится с пополнением. Прошу вас, заезжайте и не удивляйтесь ничему». Машина въехала в обширный двор. Посреди неспешно прохаживался оберст с мужественным лицом и коротко подстриженными чуть седоватыми волосами и усами. Его собеседником был несколько полноватый мужчина в тирольской шляпе, в бриджах и сапогах. В общем, в том костюме, который обычно принято надевать на охоту. Казалось, что они полностью увлечены своим разговором и подчеркнуто не обращали внимания на четверых щенков немецкой овчарки, которые сидели один возле другого. Знаток собачьей души сразу же понял бы, каких усилий стоило этим полугодовалым малышам выполнение последней команды «сидеть, место». Им было так любопытно, им так хотелось сорваться с места и с лаем обижать всю эту неизвестную территорию или, подражая своим родителям, тщательно ее обследовать. Но приказ хозяина был категоричен. «Замечательно, Вилли!» Наконец прореагировал на собак оберст. «Уникальные экземпляры. Мы забираем всех четверых, и это только начало, друг мой. Нам потребуется еще. И как вы смотрите на то, чтобы организовать питомник прямо здесь, у нас?» Майор и гауптман вышли из автомобиля. Денщик фон Тельхейма заботливо поправил на плечах фон Штайнберга китель и подал ему фуражку. «Наконец-то вы прибыли, господа! Посмотрите на этих красавцев!» Оберст рукой показал на щенят. «Знакомьтесь, достойные потомки прославленного Роланда фон Штаркенбурга и в некотором роде наши новые сотрудники. Господа, не сочтите меня негостеприимным хозяином, но когда вижу этих великолепных созданий Творца, то забываю правила хорошего тона. Прошу вас ко мне в кабинет». Вопреки подобному заявлению, гостей, несомненно, ждали. На столике возле нескольких тарелок с бутербродами стоял кофейник, чашечки, в общем, все, что нужно, чтобы прибывшие утолили голод. «Сейчас война, господа, а посему прошу простить за спартанские условия». С этими словами гостеприимный хозяин достал из шкафчика плоскую серебряную фляжку с изображением охотничьих ружей и поставил ее на столик рядом с небольшим бархатным футляром. И совсем неожиданно, во всяком случае для фон Штайнберга, вместо слов, приглашающих к столу, прозвучало: «Майне Херен, прошу внимания!» И гауптман, и даже майор, который, скорее всего, этого ждал, мгновенно вытянулись. «Гауптман фон Штайнберг, за проявленное мужество и блестящее выполнение боевой задачи я имею честь от имени кайзера вручить вам железный крест первого класса. Хох!» Все трое дружно выпили, после чего фон Тельхейм, занявший стратегически важную позицию рядом с фляжкой с коньяком, снова наполнил рюмки. После ответного тоста фон Штайнберга, в котором он поблагодарил за награду и заверил, что готов немедленно встать в строй, разговоры временно прекратились. Среди простой, но питательной закуски гауптман отметил и наличие копченостей явно домашнего производства. Похоже, что таланты его егерей в охоте и кулинарии оказались востребованными и оцененными командованием. Фон Штайнберг с аппетитом поглощал бутерброды, тем более что обеденное время уже настало, а пребывание в госпитале приучило к питанию по часам. Впрочем, оберст и майор не отставали в этом благом деле, на практике подтверждая, что завет великого курфюрста Фридриха Вильгельма I Бранденбургского «Война войной, а обед по распорядку» свято выполняется настоящими прусскими офицерами. Примерно через 20 минут, когда пустые тарелки напоминали о своем содержимом лишь масляными разводами, наступил черед отдать должное и горячему, ароматному напитку, под который так приятно вести неспешный разговор, особенно если это кафе «Клатч», полуденный кофе. Естественно, что право начать разговор принадлежало хозяину этого дома, оберсту Николае. Тишина, приятное общество, чашка настоящего кофе, и как будто снова мир «Майне Херн». Но даже этот напиток напоминает о войне. Говорят, что именно этот напиток, а точнее отсутствие его, подняло наших прадедов против деспотии Наполеона. И вот какова превратность судьбы: мы снова скрестили свой меч с Францией, но теперь против нас и России. Кстати, герр гауптман, вы, как говорят, стали, а может и были, давним и искренним поклонником русских, не так ли? Фон Штайнберг был ошеломлен таким продолжением праздничного обеда. «Если вы имеете в виду мою искреннюю благодарность, высказанную командиру русских партизан лейтенанту Гуруфу за его рыцарское отношение к противнику, который находился в его полной власти, то я и сейчас готов это повторить. Тем более, что это не нарушает данную мной присягу кайзеру. И чтобы там не донес или продолжает доносить этот негодяй Обермайер, которому русские, кстати, тоже подарили жизнь». На этом месте оберст Николая, до этого внимательно слушающий гневную тираду барона, кивнул каким-то своим мыслям и, остановив фон Штайнберга жестом, обратился к фон Тельхейму. «А вы оказались правы, майор. Теперь не так часто встретишь таких честных людей, как наш гауптман, которые умеют помнить добро. Успокойтесь, герр фон Штайнберг. Я вполне разделяю ваши чувства. Но для нашей службы важнее не только слова, сказанный человеком, который фактически вторично родился, но и те, которые вы произнесли в защиту пленного русского офицера в беседе с несчастным оберст-лейтенантом и графом Каплицким». Николай открыл кожаную папку, достал оттуда лист бумаги и зачитал. «Вы правы, господин барон, мне не доводилось бывать в России, но с русскими я не раз встречался в воздухе, и могу вас заверить, господа, что они по-рыцарски честны и храбры, сражаются на своих аэропланах даже против превосходящего противника. И пусть их генералы тупы и неграмотны, зато солдаты, офицеры, по рассказам сослуживцев, сражаются храбро и мужественно. И я думаю, что исход войны от них зависит так же, как и от решений их невежественного начальства. Может быть, даже в большей степени, чем мы предполагаем. А еще мне помнятся слова великого Бисмарка: «Превентивная война против России – самоубийство из-за страха смерти». И если мы воюем против русских, то глупо не считать их опасными и достойными противниками. Что же касается якобы плененного офицера, я бы настоятельно рекомендовал вашему сиятельству передать его германским военным властям для помещения в лагерь для военнопленных согласно его статусу. И не стоит все валить на злобного гения Обермайера. Недалекий человек из породы прирожденных лакеев в данном случае ни при чем. Это дело рук покойного графа. Я затрудняюсь даже предположить, кому он служил по-настоящему, но зато уверен в одном. Главным врагом для него была Россия. Ян Казимир Каплицкий ненавидел всех русских, от императора до последнего крестьянина, и объявил им своеобразную вендетту. Если до войны он умел сдерживать свои порывы и его работа была полезна Рейху, то с начала военных действий с приближением германской армии эмоции взяли верх над рассудком. Вся ваша беседа была тщательно застенографирована одним из его секретарей. Обычно этим занимались горничные, но в этот вечер у них было другое задание. После того, как их развязали, они позаботились в первую очередь не о раненых и надышавшихся фосгеном летчиках, а о том, чтобы выпустить этого писаря из тайной комнаты. Надеюсь, вы не сожалеете, что не успели вкусить их прелестей. Ну-ну, не стоит обижаться. Я всего лишь пошутил. На самом деле, вам повезло. У графа эти две особы выполняли самые разнообразные функции: соблазнение, шантаж, подслушивание. А в их комнатах, в шкатулках с косметикой, были найдены запасы снотворных препаратов, кокаин и даже яд. Наши люди вытрясли из них все, что они знали. Отсюда у нас эта стенограмма. Они же показали и настоящее кладбище, на котором без молитвы и отпевания закопали тех, кто попал в руки этому сумасшедшему полуполяку. Для горничных и секретаря там, кстати, тоже нашлась яма. Майор, поняв, что после такой информации просто необходимо принять лекарство, налил рюмки до краев и, произнеся традиционное «прозит», первым лихо вылил ее содержимое в рот. Николай и Гауптман последовали его примеру. После короткой терапевтической паузы Николай продолжил: «Но, как мне кажется, Майна Херон, достаточно предаваться воспоминаниям. Пришла пора полностью ознакомить вас, дорогой барон, с некоторыми подробностями, имеющими государственную важность и аналогичный гриф. И начну, пожалуй, с самого печального. Германия проигрывает эту войну». После этих слов фон Штайнберг вскочил с кресла и прерывающимся голосом практически выкрикнул: «Если это шутка, герр Оберст, то я считаю ее крайне неудачной. А если вы опять пытаетесь проверить мою преданность Фатерлянду, то в таком случае я готов немедленно написать рапорт из маршевой роты и уйти в окопы. Там, во всяком случае, все проще. Враг впереди, свои рядом». Оберст с грустной улыбкой, не прерывая, выслушал эту гневную тираду и продолжил: «Герр Гауптман, я бы никогда не позволил подобные шутки о судьбе Германии. А ваш отказ спасти свою жизнь ценой нарушения присяги кайзеру ставит вас вне всяких подозрений об измене Рейху. Но успокойтесь и выслушайте короткую лекцию, которую прочтет нам майор фон Тельхейм». Тот вздохнул и начал с неожиданного вопроса: «Скажите, барон, как вас кормят в госпитале? В берлинских ресторанах вы ведь не были с момента последнего отъезда на фронт?» «Не знаю, как другие, но я не могу пожаловаться. Вот разве что кефира могло быть и поменьше», — с напряженной улыбкой ответил Штайнберг, лихорадочно стараясь понять, какое отношение может иметь госпитальное меню к возможному поражению в войне. Эта немудреная шутка разрядила обстановку, а майор, который лечился в этом же госпитале полгода назад, добавил парочку анекдотов о чудачестве доктора, и офицеры дружно рассмеялись. «К делу, господа, к делу!» — отсмеявшись, заметил Николай. «И на фронте, и в госпитале, барон, ни вы, ни ваши солдаты не испытывали особого недостатка в продовольствии. И это правильно, ибо воин должен сражаться, а забота о его желудке — дело тыловых чиновников. Но хочу обратить ваше внимание, герр Гауптман, на то, что в Германии в целом появились трудности с продуктами питания. С февраля этого года по карточкам выдают всего 225 граммов хлеба в день, и это только начало. Да, мы пока одерживаем победы, но так долго продолжаться не может. Война на два фронта истощает Германию. С одной стороны Франция, с другой Россия. А на море проклятый Royal Navy уничтожает нашу торговлю. Многие наши политики и генералы слепо следовали словам Наполеона о том, что для победы в войне нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги, заметил фон Тельхейм. С деньгами в Рейхе дела обстоят неплохо, но этого недостаточно. Я знаю, барон, что вы, лечась в госпитале, много времени уделяете чтению книг русских писателей. Хочу внести и свою лепту. И Николай процитировал несколько стихотворных строк на русском языке. «Он был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». Затем оберст повторил строки на немецком, а далее вновь продолжил майор. «Наши военачальники свято верили возможность молниеносной войны на два фронта и заставили поверить в это самого кайзера. И казалось, что они правы, и гальский петушок практически ощипан и готов к жарке. Но тут ударили русские. Их армии прошлись по Восточной Пруссии железным катком, кстати, не в первый раз. И пусть нам удалось частично разбить, а частью отбросить их войска, но в итоге Франция устояла. И теперь перед нами реальные перспективы позиционной войны. А каково будет в окопах нашим солдатам, которые из писем узнают, что их родители, жены и дети не доедают, а там недалеко и до урезания их собственного пайка? Голодное брюхо словами не наполнишь. Кроме того, в отличие от англичан и французов, этих русских в основной массе очень трудно заранее просчитать. На одном участке фронта они могут полками сдаваться в плен, а на другом, расстреляв все патроны, броситься в штыковую атаку и драться до последнего солдата. А теперь еще появился и доселе неучтенный фактор — партизанские отряды, о которых, герр барон, вы знаете не понаслышке. Новостью для вас может стать информация о том, что некий подпоручик Гуров был замечен в крепости Новогеоргиевск. Мы попытались реконструировать путь его отряда и подсчитать людские потери. В итоге выходит, что мы, по самым скромным оценкам, потеряли до батальона пехоты. Но даже не в этом главное. Была почти полностью парализована работа тыловых подразделений, и как следствие наши войска продвинулись не так далеко, как было запланировано, а вдобавок чудовищные взрывы артиллерийских складов в том же Новогеоргиевске и отстрел группы высших офицеров Рейха в присутствии самого кайзера. Сказать, что Гауптман был удивлен, означало ничего не сказать. Новости о трагической гибели от пуль неуловимых стрелков нескольких высших генералов Германии и о чудесном спасении кайзера периодически доходили до него, но обрастали самыми фантастическими подробностями. И как это очень часто бывает, рассказчики готовы были поклясться, что услышали это от самого. Далее шли разнообразные вариации, включающие личного шофера, врача, повара, адъютанта и прочее. «Да-да, вы не ослышались, герр барон. Именно отстрел». Николай продолжил объяснение. «Заявления в газетах о том, что они погибли в результате взрывов на складах с боеприпасами, вызванных нарушением всех писанных и неписанных правил хранения боеприпасов русскими варварами, не более чем дань общественному мнению. Хотя нам известно, что какая-то толика информации все-таки просочилась, но пока, к счастью, в виде неопределенных слухов. Между прочим, часть этих событий была снята на кинопленку кинооператорами, которые были должны увековечить для потомков триумф германского оружия. Теперь эта пленка изучается нашими специалистами буквально кадр за кадром. Но вопросов появляется больше, чем ответов на них. Кстати, один из них я сейчас задам вам. Герр Гауптман, тогда в замке вы не заметили в отряде этого Гуруфа лиц с характерной азиатской или британской внешностью? А может быть, кто-то говорил по-английски? Фон Штейнберг отрицательно покачал головой. Не торопитесь, подумайте. У нас есть некоторые подозрения на тот счет, что этих русских партизан готовили японские инструкторы, а бриты командировали туда своего офицера. А эти два народа всегда были известны своими пристрастиями к тайным операциям. Ну, нет так нет. Теперь перед нами стоит одна сверхзадача – вывести Россию из войны, сделать ее, если не своим союзником, то хотя бы нейтральной. Покойные Гинденбург и Людендорф пытались поставить русских на колени. И, как господа, диктовать им свою волю. И хотя древние завещали нам «De mortuus aut bene aut nihil» – «О мертвых или хорошо, или ничего», я вынужден сказать, что погибнув на поле брани, эти генералы принесли пользу больше, чем оставаясь в строю. Другие политики пошли еще дальше. Они пытаются уничтожить Россию, отравляя ее революционными бациллами. Подобно Японии, которая финансировала в прошлую войну российских социалистов различного разлива. Эти господа занялись тем же самым, но в гораздо больших масштабах. Они пытаются натравить призрак коммунизма, который, по словам их духовных отцов Маркса и Энгельса, бродит по Европе, на российскую монархию. Но при этом забывают, что подобным образом поступали и завоеватели прошлого, забрасывая катапультами трупы людей и животных в осажденную крепость с целью вызвать чуму. Однако рано или поздно они и сами попадали под ее разящую косу. Эти обе дороги ведут в тупик. Хвала Всевышнему, что в Фатерлянде есть еще люди, их немало, которые предупреждали императора о губительности войны с Россией. Я назову вам только троих, но их имена говорят сами за себя. Гросс-адмирал фон Тирпиц, рейхсканцлер фон Бэтмен Гольвик, начальник немецкого генерального штаба генерал от пехоты фон Фалькенгайн. Я позволю себе процитировать слова генерала: «Безбрежное пространство России способно поглотить любой военный натиск», а гросс-адмирал высказался еще конкретнее. «Именно коварный Альбион заставил немцев и русских истреблять друг друга». И я очень рад, что это понимают и русские, иначе чем объяснить слова лейтенанта Гуруфа, которые он высказал вам на прощание. Немецкий солдат всегда славился своим мужеством, еще со времен Фридриха Великого. И достойно противостоять ему мог только русский солдат. Но, увы, от этого противостояния выигрывают только островные банкиры. «Я ничего не исказил, барон?» «Нет, герр-майор», — ответил Гауптман. «У вас прекрасные информаторы». Все было именно так, могу лишь добавить, что эти слова были произнесены без малейшей фальши. Чувствовалось, что лейтенант Гуров ненавидит лимонников куда сильнее, чем нас, немцев. Значит, получается, что кайзера спасла не случайность? Нет, не случайность, а добрая воля нашего таинственного русского офицера. И, скорее всего, это было вызвано не почтением к монаршей особе, а неким намеком, если хотите, приглашением к диалогу. И, скорее всего, за этим Гуруфом стоят весьма важные персоны, которые считают, что две империи должны заключить почетный и обоюдовыгодный мир. Так уж получилось, что именно погибшие генералы возглавляли ту группировку, которая пыталась изолировать кайзера и фактически подчинить его своей воле. В Ставке творились пристранные вещи. Стоило кайзеру отдать какой-нибудь приказ или распоряжение, как его тут же отменяли. Когда в Ставке звонил телефон, его под каким-либо благовидным предлогом просили выйти, чтобы он не смог узнать, о чем идет речь. Ему не давали поговорить дольше, чем пару минут с кем-либо, кто мог сообщить ему правдивую информацию о том, что происходит на фронте. Он никогда не бывает в курсе военных дел или стратегических планов своих генералов. Его отсылали на восток, когда готовилась операция на западе, и наоборот, на запад, когда что-то планировалось на востоке. А вся ответственность оставалась на кайзере, как на главнокомандующем. Теперь я уверен, что позиции партии мира с Россией усилятся, но, к сожалению, есть еще одна труднопреодолимая преграда, которая, увы, находится практически за пределами нашего влияния. И имя этой преграды – император всероссийский Николай II. Как и все монархи, русский царь в некотором роде находится в плену условностей, а кроме того, он еще и невольник чести. Повторив год назад слова своего предка Александра I, сказанные после начала войны с Наполеоном, «Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле». Он лишил себя свободы маневра. Более того, он, дав некоторые обязательства своим союзникам, наивно надеется на их взаимность. А в то же время для них, и в особенности для британцев, их обещания, данные российскому монарху, расцениваются подобно заверениям какому-нибудь вождю папуасов. Таким образом, чтобы подвести наших венценосцев к столу переговоров и сохранить при этом реноме, нам следует изобрести нечто в духе рыцарских романов. Кстати, барон, а как бы вы поступили, если узнали о готовящемся покушении на российского императора или его детей? Как прусский офицер и дворянин, я бы постарался довести эту информацию до тех, кто отвечает за их безопасность. Возможно, и у нашей полиции остались некие старые связи с российскими коллегами. И мы бы поступили точно так же, но война... Поверят ли коллеги из аналогичного ведомства данным, полученным от врага? Тем более, что за этими террористами стоят англичане, на руках которых следы крови ни одного русского монарха. А в лучшем случае это только отсрочит удар. Поэтому у нас возник план операции. Целью террористов является императорский санитарный поезд, в котором сестрами милосердия служат великие княжны, дочери императора Николая II. Террористы планируют подорвать железнодорожные пути, когда состав будет в прифронтовой зоне, и уничтожить всех, кто связан родственными узами с русским царем. Точное время и место нападения нам должен сообщить наш человек в английской разведке. И тогда мы сможем, как говорит пословица, убить двух мух одной хлопушкой. Вы, Гергауптман, со своими егерями заблаговременно прибываете в район атаки, дожидаетесь нападения на поезд и наносите молниеносный удар. Результат? Террористы уничтожены, великие княжны спасены, вы доставляете их в безопасное место и передаете под покровительство своего сюзерена. А наш кайзер, их единокровный родственник, объявляет перемирие для передачи дочерей российскому императору, который известен как любящий отец. И тогда у наших монархов появляется реальный шанс заключить между империями мир, учитывая, что здесь идет речь о спасении дочерей монарха и установлении мира. Я предлагаю назвать эту операцию «Гавейн». И именно вам, барон, предстоит совершить подвиг, достойный этого прославленного рыцаря. Но есть еще ряд обстоятельств, которые могут повлиять на результат. Высший свет России крайне неоднороден. И даже среди великих князей Романовых идет скрытая борьба. Если не за овладение троном, то во всяком случае за близость к нему. Раньше в этом споре решающее слово было за гвардией. Но после боев 2014 года обстановка изменилась. И вот в этой схватке люди лейтенанта Гуруфа могут, как говорят на Востоке, стать той соломинкой, которая переламывает хребет верблюду. И я не удивлюсь, если они также будут вовлечены в эту игру. А посему необходимо выяснить, кто стоит за этим подпоручиком, ибо он сам не может быть самостоятельной фигурой. Сведения о нем весьма расплывчатые, а действия зачастую непредсказуемы. Среди наших солдат до сих пор ходят разговоры о неких мстителях, которые вырезали целый взвод, замаравший свои руки пытками пленного, русского. И это не из категории слухов, ибо об этом, как и о карии, предупреждение было напечатано в листовках, которые затем щедро разбросали с российских аэропланов. И должен отметить, что это произвело действенный эффект. Я не буду утверждать, что теперь каждый германский гренадер поторопится перевязать раненого русского, но уверен в том, что постарается не распускать свои руки. Но непонятно одно. Офицер объявляет настоящую вендетту и мстит за простого солдата, не связанного с ним даже родственными узами. Это не характерно ни для Японии, ни для северных народов, ни тем более для британцев. Единственное, что нам удалось установить, так то, что этот таинственный господин снабжен особыми полномочиями, пределы которых установил лично командующий армией генерал от инфантерии Смирнов. И, скорее всего, за ним, или, если вам угодно, над ним, стоят значительно более влиятельные персоны. «Простите, герр Оберст», — наконец осмелился задать вопрос Гауптман. «Это надежная информация? Я по личному опыту знаю, что определенная категория людей склонна бравировать высокими покровителями. И что самое забавное, заставляют поверить в это и своих собеседников. Этакий русский капитан Фойгт из Кёпенника. Увы, барон, у лейтенанта имеется соответствующий письменный документ. И это подтвердили несколько русских офицеров из крепости. Модлин, которые находятся в нашем плену. А после известных вам событий вопросы им задавали весьма настойчиво. Среди них начальник штаба генерал-майор Голобачев. Позже, кстати, вы сможете побеседовать и с бывшим начальником жандармской команды штабс-ротмистром Мазепенко. И хотя он давно является нашим агентом, но могу сказать откровенно, это настоящее дерьмо. Это вы поймете и сами, Гауптман, когда в процессе работы будете с ним контактировать. Но для успеха дела иногда приходится руководствоваться правилом «отбросов нет, есть кадры». Этот мерзавец с тяжелыми кулаками и полным отсутствием мозгов не смог выполнить даже элементарное наше задание. По иронии судьбы, продублированное экс-комендантом крепости генералом Бобырем, задержать Гурова. Более того, в результате потасовки этот кабан оказался избитым и связанным. Правда, в свое оправдание он утверждал, что в этой эпической битве помимо самого лейтенанта принимали участие не менее 5 его казаков-головорезов. Николай несколько увлекся и, судя по всему, намеревался продолжать эту своеобразную вводную лекцию для Гауптмана. Но майор фон Тельхейм заметил, что фон Штайнберг уже несколько раз незаметно для окружающих морщился и бережно дотрагивался до раненой руки, пытаясь, по-видимому, придать ей более удобное положение. «Извините меня, герр Оберст, за то, что вынужден невольно вас прервать, но мне кажется, что наш общий друг несколько устал, да и рано напоминает о себе». И, обращаясь уже к Гауптману, уточнил, «Не так ли, Генрих?» Барон, не желая признаться в слабости, попытался все отрицать, но Николай был солидарен с майором. «Да, вы правы, Хельмут, я несколько увлекся, на первый раз довольно. Предлагаю выпить, как говорят русские, на посошок. Рюмка коньяка послужит вам, барон, анестезии на время дороги в Бейлиц, а через неделю, когда, как я надеюсь, ваше здоровье окончательно упрочится, следующую встречу мы проведем уже на тренировочной базе, где проходят подготовку ваши егеря». Офицеры, следуя, как им казалось, русским традициям, залпом выпили коньяк, после чего майор проводил Гауптмана до автомобиля и оставался во дворе, пока машина не скрылась за дальним поворотом. Возвратившись в кабинет, он подошел к окну, возле которого стоял Николай, и задал вопрос. «Ну и как вам мой крестник, герр Оберст?» «Достойный офицер, и не из тех, кто склонен бездумно щелкать каблуками», чуть помолчав, ответил Николай. «Честен, не забывая тех, кто сделал ему добро. И при этом верен присяге. Но у него, как я вижу, есть еще одна черта характера, которая может быть как полезной, так и вредной для дела. Его нельзя причислить к бездомным исполнителям приказов. Я думаю, что стоит дать ему оперативный псевдоним, совпадающий с названием операции. Гавейн. Ну а теперь, когда рыцарь готовится к новым ратным подвигам и спасению принцессы, придется заняться менее приятными субъектами. Гермайор, нам пора побеседовать со злодеями, покушающимися на жизнь ее императорского высочества великой княжны.